Джордж Эллиот, Даниэль де Ронда, роман, перевод с английского Татьяны Осиной, серия «Зарубежная классика», Москва, АСТ, 2021 год, категория 12+, аннотация. Последний роман Джордж Эллиот, Даниэль де Ронда, впервые опубликованный в 1876 году, вызвал в английской прессе целую бурю споров. Еще бы! Ведь в нем впервые в истории британской литературы Джордж Эллиот затронула болезненную тему скрытого антисемитизма английского общества, полного тайны ксенофобии и национальных предрассудков. Но если национальная тема романа в наши дни уже утратила острую актуальность, то время пошло лишь на пользу второй его линии, психологической. История сложных, многогранных отношений молодого Даниэля и величайшей любви его жизни, эгоистичной, высокомерной, авторитарной и безнадежно замужней красавицы Гвендолин далеко опередила викторианскую литературу своей неоднозначностью и даже сейчас выглядит на удивление современной.